Затем Фентон начал медленно клониться вперед. Его веки опустились. Я стиснул зубы и был вознагражден тонкой струйкой дыма от фитиля его свечи. Двигаясь, словно деревянная кукла, Фентон повернулся посмотреть, но вместо того, чтобы усилить защиту, сделал медленный отстраняющий жест и уронил голову на сгиб руки. Он не поднял головы. Когда свеча у его локтя судорожно загорелась, по залу пронеслись короткие аплодисменты, смешанные с возгласами недоверия. Кто-то хлопнул меня по спине. Ты глянь, спалился. Нет, тупо сказал я и бросился вокруг стола. Непослушными пальцами я разжал руку Фентона, сжимавшей фитиль, и увидел на нем кровь. Магистр Дал, сказал я так быстро, как только мог, он переохладился. Слова заставили меня обратить внимание, насколько холодны мои собственные губы. Но Дал уже был здесь, с одеялом, чтобы завернуть Фентона. Ты, указал он на одного из студентов, приведи кого-нибудь из медики. Живо! Студент убежал. Глупо. Магистр Дал пробормотал заклинание тепла и оглядел меня. Тебе лучше походить. Ты выглядишь не сильно лучше него. Больше в этот день дуэли не было, остальной класс смотрел, как Фентон медленно оживает под заботами Элкса Дала. К тому времени, как из медики пришел старший Элте, Фентон уже согрелся достаточно, чтобы начать бешено дрожать. Через четверть часа теплых обертываний и целительной симпатии Фентон смог выпить горячего, хотя его руки все еще тряслись. К тому времени, как неразбериха закончилась, был уже почти третий колокол. Магистру Далу удалось усадить всех студентов и заставить их замолчать, чтобы сказать несколько слов. То, что мы видели сегодня, превосходный пример заклинательского озноба. Тело — штука тонкая, и быстро потерянные несколько градусов тепла могут вывести из строя всю систему. Легкие последствия озноба вот такие — охлаждение. Но более тяжелый случай может привести к шоку и переохлаждению. Дал оглядел класс. Может кто-нибудь сказать, в чем заключалась ошибка Фентона? Все замолкли. Затем поднялась рука. Да, Брайан. Он использовал кровь. Когда тепло уходит из крови, тело охлаждается целиком. Это не всегда дает преимущество, поскольку конечности могут выдержать более резкую потерю температуры, чем внутренние органы. Зачем тогда вообще используют кровь? Она быстрее отдает тепло, чем плоть. Сколько можно было вытянуть без последствий? Дал оглядел класс. 2 градуса, предположил кто-то. 1,5, поправил Дал и написал на доске несколько уравнений, чтобы показать, сколько тепла это даст. При имевших место симптомах, сколько, вы считаете, он на самом деле взял? Наступила пауза. Наконец Совой сказал 8 или 9. «Очень хорошо», — ворчливо сказал Дал. «Приятно, что хоть кто-то из вас иногда читает». Его лицо посуровило. «Симпатия не для слабых разумом, но также и не для чересчур самоуверенных. Если бы нас не было здесь, чтобы оказать помощь Фентону, он бы тихо заснул и умер». Он сделал паузу, чтобы его слова дошли до студентов. «Лучше, если вы честно осознаете свой предел, чем переоцените свои способности и потеряете контроль». Пробил третий колокол, и зал наполнился внезапным шумом, поскольку студенты поднялись и стали собираться. Магистр Дал возвысил голос, чтобы я его услышал. «Элир Квоут, можете задержаться на минутку?» Я поморщился. Совой, шедший за мной, хлопнул меня по плечу и пробормотал: «Удача!» Я не понял, говорит он о моей победе или желает ее...